Глава шестая. Баркас, натужно пыхтя мотором, тащился против течения. Дядька Степан, похоже, выжимал из этой ржавой посудины все, на что она была способна. Но двигались мы невыносимо медленно. Казалось, что сама вода загустела, и винт проворачивается в ней, еле-еле подрагивая от нагрузки. Хотя пассажиров было даже меньше, чем на пути в Самусь. Нестор с Ильей остались в тайге. Они не теряли надежду на то, что Данила еще отыщется. Со мной в Томск отправились Варя с Жаком, Демьян, Рада и Дарина. Но даже эта маленькая компания рассредоточилась по судну, держась друг от друга подальше настолько, насколько это было возможно в замкнутом пространстве. Демьян в одиночестве восседал на носу, угрюмо вглядываясь в волны. Жак и Варя, обнявшись и накрывшись каким-то рваным одеялом, сидели у левого борта рядом с рубкой капитана. Мы с Радой и Дариной расположились на самой корме, позади рубки. Рада все еще была очень слаба и постоянно мерзла, не помогал даже завернутый в тряпье жаркамень за пазухой. Мы сидели, обнявшись и завернувшись в накинутую на плечи шинель, как в плащ-палатку. Девушка держалась стойко, но от предложения разместиться на лежанке в каюте отказалась наотрез и не выпускала свою ладонь из моей. Я бережно сжимал ее тонкие, невесомые пальцы, иногда дышал на них, пытаясь отогреть, невольно замирая, встретившись с ней взглядом. Глазища у Рады всегда были какие-то нереальные, колдовские. На это я обратил внимание еще с самой первой нашей встречи. Сейчас на побледневшем, осунувшемся личике они горели, кажется, еще ярче. И было в ее взгляде нечто, что раньше я улавливал только мельком, потому что обычно она смущенно отворачивалась, стоило нам оказаться наедине. И это нечто нельзя было ни с чем спутать. Наверное, наш интерес друг к другу был взаимным с самого начала. Просто мы долго не решались признаться в этом даже самим себе. Мне не хотелось портить отношения с Демьяном, который слишком уж ревностно охранял названную дочь от любых мужских посягательств. Да и вообще было не до того. Я упорно отмахивался от зарождающихся чувств. К тому же Рада поначалу казалась мне слишком уж юной, почти ребенком. Это уже позже выяснилось, что она не намного младше самого Богдана. Просто из-за хрупкого телосложения выглядит совсем уж девчонкой. Но если бы Демьян не прятал ее долгое время в какой-то глуши, а сразу привез в Томск, то она бы давно успела закончить гимназию. Впрочем, я и возраст самого Богдана не знал точно. При поступлении в университет дату назвал очень приблизительно. Сколько на самом деле лет Богдану и Раде, могла сказать только Дарина. Но из всех вопросов, которые хотелось задать ей, этот был далеко не самым приоритетным. Когда я сказал шаманке, что мне нужны ответы, я был настроен серьезно. Едва оказавшись на борту баркаса, мы приступили к настоящему допросу. Обстановка была подходящая. Деваться ей с лодки было попросту некуда. Я же, переключившись на аспект морока, внимательно следил за каждым ее ответом, готовый и надавить на нее ментально, если потребуется. Однако она не пыталась отнекиваться и на каждый вопрос отвечала искренне и подробно, будто сама только и ждала возможности выговориться. Мы же с Радой внимательно слушали. Я специально взял девушку с собой. На мой взгляд, она имела полное право узнать о своем прошлом и о природе своего страшного дара, которым ее наделила Дарина. По поводу того, что за странное существо настигло нас возле Осокоря, и так все было понятно. Варман Туур – хозяин тайги. Один из тех самых высших ледяных демонов, которых толком никто не видел, но влияние которых ощущает вся планета. Правда, представлял я их себе совершенно по-другому. Скорее, как могучих мифических существ, чем представителей высокотехнологичной расы. Впрочем, тут вспомнился афоризм из прошлой жизни. Про то, что на определенном этапе любая технология воспринимается как магия. Я, правда, уже очень смутно помнил разные изобретения из своего прежнего мира. Например, телефоны размером не больше портсигара, в которых были сосредоточены десятки функций. Но как именно они работали, я понятия не имел. Знал лишь, что внутри какое-то неимоверно сложное нагромождение крошечных деталей, работающих от компактного источника энергии. Тоже, чем не магия? Дарина рассказала, что Варман Тууры – это обитатели одного из параллельных миров. Несоизмеримо более древняя и высокоразвитая раса, сумевшая освоить тонкое управление Эдрой – энергией Нави. Однако именно эти технологии почти погубили и их самих, и их родной мир, превратив его в малопригодную для жизни пустыню. Чтобы спасти остатки своей цивилизации, они и пробили коридор в наш мир, однако он не совсем подходит для их обитания. Потому они начали его изменять, чтобы подготовить для своего окончательного переселения. И, судя по всему, конечный результат нынешним обитателям очень не понравится. Об этом всем я и так знал или догадывался, но мне не давали покоя некоторые несостыковки в этой картине. Например, Албыс или убитый мной сегодня Якморт – это существа, которых люди тоже называют ледяными демонами и тоже связывают с оком зимы. Они обладают сильным даром, способны поглощать Эдру и использовать их для воздействия на материальный мир. Но что-то они не очень похожи на того типа, прилетевшего на ледяном НЛО. Дарина в ответ на мои возражения снисходительно покачала головой. «Вы ровным счетом ничего не знаете о Варман-Туурах, хотя они здесь уже 3 века. Люди видят лишь последствия их действий и смутно подозревают, что за этим стоят существа более могущественные, чем обычные монстры. Потому вы и не суетесь слишком далеко в Сайберию. Понимаете, что там настоящие хозяева тайги. Хотя, кстати, даже само это название взято из вашего же фольклора. Ну а другие демоны, те, что пониже рангом, они-то точно из местных легенд. Некоторых я даже видел. Русалки всякие, оборотни, безглавцы и прочие. Но ведь легенды о них наверняка появились гораздо раньше, чем открылось Око Зимы. Как так? Или вся эта нечистая сила – это обитатели Нави? Шаманка задумчиво потеребила костяные бусы на груди. Это не так просто объяснить, Богдан. То, что вы называете Навью, это даже не другой мир, вроде того, из которого пришли Варман-Тууры. Это вообще не какое-то определенное место. По большому счету, Навь – это просто одна из бесчисленных форм проявления Эдры, которая пронизывает все древо миров. То, что перечисленные тобой существа приходят из Нави, да, можно сказать и так. Но в то же время все наоборот. «Что-то ты нас совсем запутала. Как это понимать?» «Помнишь, чему я учила тебя в детстве?» «Эдра может обретать разное воплощение, перекрашиваться в разные аспекты, затвердевать в виде имбирита, растворяться в живых существах, меняя их и наделяя необычными свойствами». «Да, это-то я понимаю. Но помимо всего этого, иногда Эдра может обретать не просто материальное, но живое и даже разумное воплощение. Однако тут все зависит от людей и вообще от любых разумных существ, обитающих в мирах Яви. Ведь разум – это не просто инструмент познания Вселенной, но и инструмент ее изменения. Ты сейчас говоришь об обычном разуме, ненаделенном каким-нибудь даром? Именно. Мысли разумных существ способны менять материю, если их направить в единое русло. Если смертные во что-то искренне верят, и эта вера поддерживается множеством людей на протяжении многих лет, это рано или поздно находит свое отражение в Нави. И иногда эти воплощения просачиваются сюда, в реальность. И это происходило даже до прихода Варманту Уров? Конечно. Правда, в обычных условиях это бывает крайне редко. И, к сожалению, порождаемые таким образом существа – это почти всегда воплощение людских страхов. Ну, тут я не удивлен. Но сейчас такие страшилища появляются гораздо чаще. Да, ваш мир изранен Вармантуурами. Пробивая себе путь, они создали разломы, через которые Эдра просачивается сюда напрямую, и потому многие существа, которые до этого существовали лишь в местных сказаниях, начали оживать. Причем чаще всего это страшилище из легенд местных племен, живущих в Сайберии. Просто потому, что они рядом с эпицентром Ока Зимы? Да, это такой проклятый замкнутый круг. Люди видят своих демонов воочию, и их вера только крепнет. Ты не представляешь, сколько злых башков были взращены за последние 300 лет в тайге только за счет того, что люди истово поклоняются им. Им молятся, приносят жертвы. Они становятся все могущественнее, кровожаднее, собирают все больше последователей. Ну почему же? Могу себе представить. Но самое печальное. Люди не осознают, что они сами же и порождают чудовищ. Рассказывая об этом, Дарина отвернулась, глядя в сторону, на колышущиеся за бортом волны. И голос ее заметно дрожал. Кажется, эта тема была для нее болезненна. Я же невольно вспомнил наш с Путилиным поход к отцу Серафиму и какое впечатление на меня произвела его старенькая церковь. Похоже, вот как это работает. Человеческая вера сама по себе может управлять Эдрой. Отсюда и все эти эффекты, связанные со святыми местами, вплоть до чудес. Мы посидели немного молча. Я сходил в рубку к дядьке Степану, разжился крепким травяным чаем в жестяных кружках. Поначалу он был обжигающе горячим, но быстро остывал на ветру. Рада и вовсе не столько пила, сколько грела руки об кружку. Рассказ шаманки многое расставил по местам, но все же у меня оставалось еще очень много вопросов. То есть ты хочешь сказать, что все эти демоны – это лишь побочный эффект от вторжения? Так же, как всякие мутанты, то есть измененные животные и растения? «Не совсем», — возразила Дарина. «На аборигенов этого мира вармантууры пока не обращают внимания. Но вот к порождениям Нави относятся совсем по-другому. Не как к равным, но все же как к помощникам. Иногда даже наделяют их энергетическими матрицами, похожими на те, которыми владеют сами». «Ты говоришь о Даре?» Она вздохнула. «Тут тоже все очень непросто. Вы называете одаренными всех подряд, даже тех, у кого способности проявляются спонтанно, под влиянием Эдры». «Почему же?» – перебил ее я. «Отец объяснил мне разницу между обычными одаренными и нефилимами». Упоминание об Аскольде вызвало в Дарине неожиданно яркую вспышку эмоций, причем очень противоречивых. От ярости и ревности до чувства вины. Разница не так уж велика. Нефилимами становятся те, кто поглотил готовую матрицу другого существа, но это тоже суррогат. Они чаще всего даже не видят Эдру и не могут напрямую управлять своей матрицей. А то, что при этом их дар еще и может передаваться по наследству, вообще огромный курьез. Вы играетесь с сущностями, которые получаете случайно, и истинной силы, которых даже не понимаете. И вармантууров это не беспокоит? Не больше, чем крестьянина беспокоит крыса в амбаре. Даже самые сильные нефилимы не представляют для них большой опасности. И как раз над этим я работала все эти годы. Я искала способ наделить аборигенов полноценной матрицей для управления Эдрой. И это... оказалось очень сложной задачей. «Почему вы?» — вдруг спросила Рада. «Что ты имеешь в виду, девочка?» «Ну, вы постоянно так говорите. Вы – люди, ваши легенды, ваш мир. Разве вы сама не человек?» «Это она верно подметила. Я и сам хотел спросить о том же. Внешне-то Дарина выглядела вполне обычно, если так вообще уместно говорить о Нефилиме. Я уже повидал немало одаренных разных рангов, и она не особенно-то выделялась среди них, но это только на первый взгляд». «Это оболочка», — кашлянув, замялась Дарина. «Да, она принадлежит аборигенке, но мой разум и большая часть моей памяти не совсем». «Ты тоже Варман Туур», — негромко сказал я, не сводя с нее взгляда, «который вселился в тело смертной, в каком-то смысле одержимое». После довольно долгой паузы Дарина молча кивнула. «Поэтому тот ледяной говорил о предательстве», — продолжил я. «Да, это очень давняя история. Я и сама не до конца помню, что произошло и как я оказалась в этой оболочке. Часть воспоминаний попросту не сохранилась. К тому же, со временем, моя личность здорово перемешалась с той, что изначально была здесь. Я теперь и сама не могу с уверенностью сказать, кто я. Уже точно не та, какой была до того, как получила эту оболочку. Но и не человек. Нечто другое». Объяснения были путанными, но я не стал уточнять, потому что как раз тут-то я ее отлично понимал. Сам пережил нечто подобное. «Однако ты пошла против сородичей. Почему?» «Пошла против сородичей. Это не совсем точное выражение. Не все варман-тууры одинаковы, и многие из них не поддерживают идею захвата вашего мира». «Почему?» — повторил я. И она поначалу помедлила с ответом. Мне даже показалось, что растерялась, не зная, что сказать. Такое бывает, когда человек очень долго идет к какой-то цели, уже особо не задумываясь об этом и забыв, с чего все началось. «Потому что это неправильно. Им действительно нужно искать новый мир, но не обязательно при этом убивать все живое. Вместо того, чтобы ломать здесь все под себя, варман-тууры могли бы измениться сами, приспособиться для жизни здесь. Это вполне им под силу». «Выходит, есть и другой мирный путь». «Конечно. К тому же варман-тууров на самом деле не так уж много, и им хватило бы для жизни совсем небольшой территории. При желании они могли бы сделать так, чтобы вообще не пересекаться с людьми. Но некоторым из них этого мало. Этот мир им не для выживания нужен, а для новых, масштабных экспериментов с Эдрой. То есть один они уже почти угробили и решили подыскать новый», — усмехнулся я. Но Дарина ответила совершенно серьезно. «Да, и может даже не один». «Хорошо, с этим понятно. А почему так долго, кстати?» «Что долго?» «Но если они пробились сюда еще 300 лет назад, то как-то очень уж постепенно продвигаются. Климат здесь, конечно, очень изменился и меняется все быстрее, но все равно такими темпами у человечества еще не меньше сотни лет в запасе». «Для них это не срок. Течение времени в их мире сильно замедлено. Главное, что процесс запущен и идет своим чередом». «И это никак нельзя остановить?» – прошептала Рада. «Скорее всего, нет. Но можно хотя бы попытаться. И именно это я и делаю». «И в чем твой план?» «Уничтожить то, что вы называете оком зимы, разумеется». «Значит, оно все-таки существует. И ты знаешь, где это?» «Знаю. Где оно было около 20 лет назад». «То есть местоположение могло измениться?» – удивился я. «Конечно. Око зимы – это рукотворный объект, и он может передвигаться. Где он сейчас, мне сложно сказать, но его можно найти по мощному следу из Эдры, который он оставляет. Даже годы спустя, когда она рассеивается, ее влияние можно отследить. Ну и для нефилимов это огромный источник силы. Что-то вроде богатой золотой жилы, только вместо золота – огромные залежи имбирита и чистая Эдра». «Хм, теперь понятно, почему за архивами отца идет такая охота». «Да», — невесело усмехнулась Дарина. «Аскольд, как и его соратники, искали в глубинах Сайберии богатство и могущество, толком даже не понимая его природы. Для них это была чуть ли не сказочная страна, где исполняются все желания. Беловодье, как они это называли. Но на самом деле там, где прошло око зимы, со временем образуются проклятые, гиблые места. Оттуда потом и идет вся нечисть». «Значит, оно передвигается. Что-то вроде корабля?» «Что-то вроде летающего острова». Перед глазами мелькнули воспоминания из кошмаров Албыс. Небо, похожее на исполинский бурлящий котел. В нем клокочет черно-фиолетовое варево из грозовых туч, подсвечиваемых всполохами странных бесшумных молний. Внизу, будто отражение в кривом зеркале, ему вторят страшные вихри, от которых гнутся и трещат стволы деревьев. Снег, смешанный с хвоей, буреломом и даже мелкими камнями, взвивается вверх на немыслимую высоту. Там, в этой бешеной круговерти, парят в воздухе скалы, время от времени с грохотом сталкиваются и обрушивают вниз град крупных осколков. Незыблем лишь один из летающих островов, самый крупный. Он порос вековыми деревьями, наполовину скрывающими какое-то мощное, древнее сооружение на вершине. Вокруг него будто бы невидимый, но непроницаемый пузырь, не позволяющий ветру прорваться к священному месту. Тяжелые лапы сосен даже не колышутся. Часть молний будто бы бьет прямо оттуда, из причудливых руин. И каждая такая вспышка порождает разряд, хреначащий в землю так, что вывороченные глыбы мерзлой земли вздымаются фонтанами. Сама Албыс все еще не показывала нос из сердечника. При желании я наверняка смогу ее оттуда выковырять насильно, но пока торопиться не стоит. Однако чуть позже у меня точно будет к ведьме несколько вопросов. Вспомнив об Албыс, я снова вернулся к вопросам о ледяных демонах. Кое-что по-прежнему не давало мне покоя. «Ты начинала рассказывать о том, что порождение Нави служит Варман-Тууром. Давай чуть подробнее». «Служит» — опять-таки не совсем то слово. Скорее, Варман-Тууры приручают их для разных целей. Делают, например, солдатами, рабочими, разведчиками, сторожевыми псами. Не всегда удачно. Некоторые существа сбегают. Некоторые изначально так враждебны ко всему живому, что не поддаются никаким манипуляциям. А зачем хозяевам тайги вообще понадобились помощники? Сами не справляются? Я уже говорила, их очень мало. А в ваш мир заброшен и вовсе небольшой отряд, вряд ли больше десятка особей. Что-то вроде экипажа для ока зимы. Хм, так значит, сегодня мы нанесли им существенный ущерб, раз убили одного из них. Она невесело покачала головой, снова устремляя взгляд на реку. Да, но чем больше я об этом думаю, тем страшнее мне становится. Варман-Тууры никогда не залетали так далеко на запад. Что Баранзар вообще делал здесь? И как остальные отреагируют на его исчезновение? Боюсь, как бы мы не вызвали раньше времени их гнев, а люди еще не готовы к прямому столкновению и вряд ли когда-нибудь будут готовы. Может, стоило тогда об этом раньше подумать? Вслух я, впрочем, ничего не сказал. У меня и без того было немало претензий к Дарине, но для начала я хотел выслушать, что она вообще знает. Конечно, за один разговор все не выяснишь, но все же я уже узнал об истинной природе магии больше, чем за все предыдущее время. Насчет того, что пришелец сделал здесь. А со Сокорем это никак не связано? Может, древо разрослось так, что его зов и до Варман-Тууров дошел? Нет, нет, это исключено. Да и вообще, то, что Осокорь набрал такую силу, теперь-то я понимаю, что здесь не обошлось без Баранзара. Похоже, он нашел древо. Понял, что оно было создано с моим участием. и специально устроил ловушку в надежде, что я приду все исправить. Это было бы лучшим вариантом». «Лучшим?» – недоверчиво усмехнулся я. «Какие тогда хуже?» «Я не очень-то верю, что Баранзар явился по мою душу. Я уже забралась так далеко на запад, что Варман Тууры и их прихвостни давно потеряли след. А может, и вовсе забыли про меня, решив, что я погибла. 20 с лишним лет – большой срок для смертной оболочки». «И если этот тип выслеживал не тебя, то...» «Да хреново. Священная дружина по этому поводу давно бьет тревогу. Во много раз участились нападения чудовищ в окрестностях города, да и не только в окрестностях. И зима в этом году очень ранняя, даже для этих мест. Ты что-нибудь знаешь об этом?» Дарина покачала головой, хотя я и уловил заметно возросшую тревогу. «Ничего конкретно, Богдан. Но рано или поздно это должно было начаться. Они будут расширять свою территорию. Может, медленно, очень постепенно. А может, отхватят огромный кусок разом. Скажем, до самого Урала». Рада испуганно взглянула на меня, и я успокаивающе сжал ее ладонь. «Ладно, чего уж тут гадать. Лучше расскажи, что ты еще знаешь о боке зимы». «Эта штука была переброшена сюда прямиком из мира Варман-Тууров. Это действительно что-то вроде корабля. У него несколько функций, но в первую очередь это, как бы объяснить, что-то вроде гарпуна, который засел в добыче и связан с охотником длинным тросом. Если уничтожить наконечник, связь разорвется». «Навсегда?» «Как минимум очень надолго. Если у Варман-Тууров вообще хватит ресурсов забросить сюда еще что-то подобное». «И как его уничтожить?» Дарина пожала плечами и посмотрела на Раду. «Запастись достаточно мощным оружием». Девушка не отвела взгляд, только сильнее сжала мою руку. «Я уже поняла», — тихо проговорила она. «Ради всего этого вы и сделали это со мной и с Богданом». «Не только с нами», — спокойно проговорил я, не переставая буравить шаманку взглядом. «Демьян рассказывал, что были и другие дети. Много. И это только в тот раз, когда он все видел своими глазами». «И где они все?» — спросила Рада. Внешне Дарина держалась спокойно, разве что была очень измотана событиями последних дней. И тем удивительнее было наблюдать за бурей эмоций, бушующей у нее внутри. Вопрос Рады заставил ее надолго замолчать и отвернуться. Закусив губу, она прищурилась, делая вид, что вглядывается куда-то в облака на горизонте. Но заблестевшая на ресницах влага ее выдавала. Надо отдать ей должное, она смогла подавить эмоции и ответила почти таким же спокойным голосом. «Думаю, вы единственные, кто выжили. Годы изысканий, бесчетное количество попыток, ненависть всех, кто окружал меня. Проклятие, жизнь в постоянном бегстве. И вот, наконец, итог. Два моих детища, которых я обрела вновь. И вновь едва не потеряла». «Думаешь, оно того стоило?» – спросил я. «Демьян прав. На твоей совести столько смертей». «У меня есть цель, Богдан», – неожиданно жестко ответила она. «Если я перестану бороться, здесь погибнут вообще все. И раньше, чем ты думаешь. Поэтому не все ли равно?» «Цель оправдывает средства», – саркастически усмехнулся я. «А ты считаешь, что нет?» «Я пока сомневаюсь, что цель вообще достижима, если уж все, что ты можешь противопоставить целой расе полубогов, это хрупкая девочка, которую может убить проявление собственного дара». Дарина горестно вздохнула. «Это самое мощное оружие, которое только можно создать. Чистая эдра, хлещущая напрямую из Нави. То, что ты видел сегодня, это только малая часть этой силы. Если удастся найти способ защитить девочку так, чтобы она могла развернуть дар на полную мощь, око зимы не устоит». «Всего-то и делов?» – спросил я. Но Дарина вновь сделала вид, что не заметила моего сарказма. А может, и правда не заметила? Потому что ответила совершенно серьезно. Нет, конечно. Самое сложное – это подобраться к нему на расстоянии выстрела. И вот для этого-то и нужен ты. А еще лучше – целое войско нефилимов, которые защищали бы разрушительницу в пути. В этой девочке сокрыта страшная сила, но в этом есть и обратная сторона. Сила эта слишком огромна, чтобы применять ее в обычном бою. «Ну да, из пушки по воробьям не палят», — кивнул я и задумчиво погладил Раду по плечу. Эмоции меня одолевали очень противоречивые. Сейчас, узнав правду, я удивительным образом почувствовал себя как-то спокойнее, что ли. Как человек, который, наконец, обрел даже не цель, а смысл жизни. Причем кого-то подобная задача испугала бы, но мне она была в самый раз. Чем мне еще здесь заниматься? Работать на Вяземского или делать карьеру в священной дружине? Мелковато. Вообще вся эта возня, развернувшаяся вокруг меня в эти месяцы, сейчас казалась каким-то детским садом по сравнению с действительно глобальной угрозой. Но в то же время идея тащить Раду в Сайберию, подвергая смертельному риску, мне категорически не нравилось. Рисковать самому, да ради бога, не впервой. Но Рада, она, конечно, гораздо более бойкая и сильная, чем может показаться на первый взгляд. Однако я понимаю Демьяна, который все эти годы трясся над ней, сдувая пылинки. Ее как-то на уровне инстинктов хочется защищать. Порой даже закрадываются мысли, что это тоже часть ее дара. «Что ж, ладно», — я озадаченно выдохнул, надувая щеки. «Мне надо немного переварить это все». Это было правдой, хоть и частично. Если честно, мне не терпелось еще и присмотреться к полученному трофею. Поглощенный дар Як Морта, ворочающийся в сердечнике, уже почти остыл, и уже скоро его можно будет потихоньку изучить. Правда, лучше, конечно, это сделать на берегу. Но разглядывая его сейчас, я наконец понял, что же меня так зацепило в первый раз. По своей структуре и сложности поглощенное сердце Яг Морта разительно отличалось от попадавшихся мне раньше. В нем чувствовалась некая завершенность, продуманность, словно это была рукотворная конструкция. То же самое я увидел, и разглядывая Осокорь. И теперь после рассказа Дарины стало понятно, что к чему. Это так называемые энергетические матрицы, созданные непосредственно варман-туурами. И даже визуально они отличаются от тонких тел прочих одаренных, так же, как фабричное изделие премиального сегмента от кривоватых кустарных поделок. Мое собственное тонкое тело в этом смысле где-то посередине. Видно, что Дарина с помощью своих экспериментов постаралась придать ему нужную структуру, но получилось не совсем идеально. Хотя, надо признать, эффективно. Особенно учитывая, какими примитивными, варварскими методами она пыталась это делать. Все равно, что пытаться вытесать микросхему каменным топором. Однако, похоже, Дарина, или как там ее зовут на самом деле на языке пришельцев, настоящий гений. «Хорошо, поговорим об этом потом», — с видимым облегчением кивнула шаманка. «Мне еще много чего нужно тебе рассказать, но я очень устала. Я бы, если честно, немного вздремнула. Долго еще до Томска?» Взглянув на берег, я неопределенно пожал плечами. «Наверное, еще часа полтора тащиться, не меньше. Конечно, отдохни. Я разбужу тебя, когда будем на месте». Дарина уже поднялась с сиденья, когда Рада вдруг подняла на нее взгляд и спросила. «А мы с Богданом брат и сестра?» Она на мгновение опешила, но потом, окинув нас понимающим взглядом, слабо улыбнулась. «Понимаю, понимаю. Вас, конечно, можно назвать братом и сестрой из-за того, что вам пришлось пройти через похожий ритуал, но по крови вы не родственники. А кто были мои родители?» Укол стыда, чувство вины и почему-то глухого, тщательно заглушаемого раздражения. «Они... я не знаю точно. Кто-то из племени, обитавшего в тех местах. Оно поклонялось Варман-Туурам. По крайней мере, люди думали так. Но местные шаманки просто морочили им головы. Так часто бывает там, в тайге. «А вообще, бывает и так, что люди служат Варман-Туурам?» – спросил я. «Ну, из тех, что живут в глубинных районах Сайберии». Дарина вздохнула. «Чаще, чем ты думаешь. Только служат они своим башкам, которые, в свою очередь, служат пришельцам». «Но что заставляет их это делать?» – потрясенно прошептала Рада. «Ну, нужна же им какая-то опора. Без веры смертным жить сложно, а уж там, в тайге, и вовсе не выжить». Дарина оставила нас вдвоем, скрывшись в каютке. Мы завернулись плотнее в шинель, хоть к середине дня и изрядно потеплело, от воды все же тянуло сыростью, и без движения было сидеть зябко. Сам-то я не мерз, у нефилимов, похоже, простуды не бывает, но за Раду беспокоился. Переключившись на аспект исцеления, внимательно оглядел ее, отметив, что пульс, пожалуй, слишком уж высоковат. «Ты как? Может, тоже отдохнешь в каюте?» Она покачала головой, подняла на меня свои искрящиеся, колдовские глазищи в пол лица, и слова снова застряли у меня в горле. «Точно? Там теплее». «Я тут хочу побыть. С тобой», — твердо сказала она, продолжая смотреть прямо в глаза. «А, ну да, балбес ты, Богдан. Что молодой, настоящий, что подкидыш. Оба вы балбесы». Рада медленно, будто не смело подняла руку, ее прохладная тонкая ладошка коснулась моей щеки. Я обнял ее крепче, осторожно притянул к себе. Она будто только и ждала этого. Неловко подалась навстречу, плотно, чуть ли не зажмурившись, закрывая глаза. Губы ее приоткрылись, чуть дрожа, не то от волнения, не то просто от холода. Я не удержался от улыбки. Так трогательно это выглядело. Губы ее оказались очень теплыми, почти горячими, и такими нежными, что сердце замерло в тягостной, почти мучительной истоме. А потом заколотилось снова, будто наверстывая упущенное.